Глава 44. Костя. Помойный кот. Так за делом ли? Ладно, еще потасканный, ну, допустим. Но помойный. Я очень аккуратный, между прочим. Я в магазине. Подхожу к рядам виноводочного, смотрю на бутылки. И сразу вспоминаю, как меня недавно выворачивало. В ванной у Ники. Не хочу алкоголя. Хочу молока. Я вообще люблю молоко. Хлестаю его литрами. Вот и сейчас покупаю пару пластиковых бутылок, и с ними возвращаюсь в машину. Выпиваю залпом одну и чувствую расслабление, как от пива. Завожу мотор, трогаюсь. Вроде еду в сторону дома, но почему-то оказываюсь в Никином дворе. Паркуюсь, сижу, пялюсь в лобовое стекло. Помойный кот. Ну, охренела она слегка. Вполне понятное состояние. Я тоже был не в адеквате, когда узнал, что женат. У меня даже было что-то вроде панической атаки. Заблудился в коридоре у кабинета Варлама, не мог найти лифт. Я орал, что меня замуровали. Ника орала, что ее выдали замуж за помойного кота. Истерика — это нормально в такой ситуации. Но потом я пришел в себя. Через 2 дня. Чего же от Ники требовать? Ей тоже нужно время. Надо оставить ее одну, пусть подумает, осмыслит. Но, мля, я не могу уехать. Просто физически не получается. Хочу завести машину, но вместо этого выхожу во двор со второй бутылкой молока. Брожу, качаюсь на качелях, пинаю детские лазалки и постоянно смотрю на Никины окна, в которых не гаснет свет. Я переваривал инфу о свадьбе 2 дня. И что? Я не могу сказать, что принял какое-то осознанное решение. Я просто хочу Нику. Дико, страстно, зверски. И мне с ней прикольно. Прикольно. Достаточно ли этого для семейной жизни? Хер знает. Так-то я вообще жениться не собирался, но я женат, и почему-то не хочу ничего менять. Написала, извинилась, вообще не ожидал, тем более сегодня. Так тепло от этого, прям как будто что-то горячее потекло по вскрытым болгаркой ребрам. Я, естественно, залетаю к Нике. «Замерз?» — спрашивает она, когда я разуваюсь в прихожей. «Так заметно? Еще и холодное молоко пьешь на морозе, так и до ангины недалеко, переживает за меня». Я уже от этого согрелся. Да какой там мороз, +5. Все равно, надо выпить горячего. Сижу на кухне, пью горячее молоко с медом и печеньками. Отогреваюсь. Ника куда-то уходит и возвращается в теплой пижаме. «Понял», — говорю я. «Что ты понял?» «Мне на диване спать. Блин, он капец неудобный». Ника отрицательно мотает головой. «Что, хочет выгнать меня? Я не уйду. Будешь спать со мной». «Вау! Хочу, чтобы ты меня...» «Обнимал», — произносит она. «Мля, опять что-то горячее по ребрам потекло». «Просто обнимал», — уточняет Ника. «Понял. С тобой уютно спать. Ты такой мягкий, пушистый котик. Не хочу лишать себя этого удовольствия». «Я вообще-то думал, что я горячий и страстный котяра. Но ладно. Вот этого точно не нужно. Лишать себя удовольствий». Лежим. Я ее обнимаю, почти не дышу. И она слишком поверхностно дышит для спящего человека. «Хочешь, покажу фотки Ирочки и Мариночки?» «Не выдерживаю». «Что?» — она брыкается, пытается вырваться из моих уютных объятий. «Ты опять?» «Мля, не так начал, не оттуда зашел, надо исправляться». «Да просто я вспомнил, с чего ты поначалу взбесилась». «Я не взбесилась». «Так вот, Ирочка — директор моего первого магазина. Ей 50, она весит центнер. Я ее обожаю. Мариночка — директор второго магазина. Тоже очень габаритная женщина. Я у нее под мышкой спокойно помещусь. Она называет всех лапочками, но при этом держит в ежовых рукавицах». «Очень мило». Ника перестает брыкаться и продолжает. «Почти так же мило, как твой список контактов. Хочешь, я их все удалю?» Молчит. «Хочешь?» «Костя». «Что?» «А чего хочешь ты?» «Тебя», — честно отвечаю я. Она вздыхает. «Тебе не кажется, что сексуального влечения маловато для семейной жизни?» «Все с этого начинают», — философски изрекаю я. «А что, ты думаешь, люди капец какие разумные? Все взвешивают и принимают решения осмысленно?» «Нет же, творят всякую хрень, и ничего». «Но такая хрень, как у нас, все же редко встречается», — изрекает Ника. «Это да». Мы снова молчим, и я снова не выдерживаю. «Ладно, я буду предельно откровенным». Ника замирает на вдохе, а я продолжаю. «У меня до тебя месяц никого не было». «Пф, серьезно. Доказать не знаю как. Просто честно признаюсь». Что-то как-то мне депрессивно было, ничего не хотелось, и только ты меня спасала. Я? Ну, помнишь, я тебе звонил, мы разговаривали? Помню. Я ни с кем не спал все это время. А как же, ни дня не могу без секса? Да напиздел я. Забыл, что ты моя девушка, а не друган, перед которым надо бабами хвастаться и поддерживать репутацию мартовского котяры. Я твоя девушка? Ну, пусть будет так, если тебе страшно быть моей женой. А тебе не страшно? Спрашивает Ника. Пиздец страшно. Было сначала. А сейчас? Нет. Почему? У меня хорошее предчувствие. Ника затихает, уткнулась мне под мышку, сладко сопит. Неужели уснула? Но как у нее это получается? Вырубаться мгновенно и сразу уходить в глубокий сон. Насколько я заметил, с ней такое происходит после очень приятных ощущений. Получается, она кайфанула от моих слов?